Первым пришел в себя Фара. «Мистика нам сейчас не поможет. Давайте говорить более конкретно. Вы берете на себя смелость отрицать, что великий Гэри Селдон был способен предсказать исторические тенденции с помощью психологических исследований». «Да нет же, нет, конечно!» — вскричал Гардин. «Ну нельзя же целиком и полностью на него полагаться! Как максимум он мог обозначить проблему, а уж ее решение на нашей совести!» Вдруг ожил Фулхэм. «Что вы имеете в виду обозначить проблему?» «Проблемы известны?» Гардин пристально посмотрел на него. «Известно, вы думаете?» «Полагаю, что у Гэри Селдона, кроме Анакреона, больше голова ни о чем не болела?» «А я думаю по-другому. Я заявляю, господа, что до сих пор никто из вас не понял, что именно происходит». «А вы понимаете?» — сердито хмыкнул Пирен. «Думаю, что да». Гардин вскочил и отбросил в сторону стул. «Если и можно сказать что-то определенное, так это то, что ситуация плохо пахнет. Есть здесь что-то более важное, чем все, о чем мы с вами толкуем. Задайте себе вопрос, почему в числе первых поселенцев не было ни одного психолога высшей категории, кроме Бора Алурина? А он, между прочим, почему-то упорно не готовил учеников, преподавал студентам элементарные азы». После короткой паузы Джорд Фара выдавил: «Как понять, почему?» «Может быть, потому что психолог давным-давно раскусил бы, что к чему? Слишком быстро раскусил бы, а это Гэри Селдона не устраивало. В итоге мы, как слепые котята, и видим все, как в тумане. А Селдону только того и надо было». Он нервно рассмеялся. «Прощайте, господа». И вышел из зала.